«Мне надо идти», — с сожалением произнес Малфой. «Удачной игры, Драко. Береги себя». Малфой усмехнулся в ответ, схватил метлу и поспешил к слизеринцам. Игра началась, как обычно, но для Драко ощущения от происходящего были свежи. Все эти недели трибуны пустовали и сопровождали его тренировки своей безмолвной тишиной, а сейчас разноцветная толпа ревела и мельтешила маленькими флажками, словно гигантский калейдоскоп. Что ж, вот и начался последний зимний матч по квиддичу. Это всегда очень печально, осознавать, что что-то подходит к концу, но ведь это всегда означает начало чего-то нового, не так ли? Вещал в магический микрофон мечтательный голос. Что за черт, нахмурился Малфой, пытаясь разглядеть трибуну с комментатором. Зато совсем скоро наступит весна, и на поверхность Черного озера всплывут вододышащие личинки. Ой, кажется, кто-то кому-то забил гол. Так, слева кольца наших, а справа, Слизерин, ага, значит, Слизерин забил нам первый гол и обходит нас на 10 очков. Мисс Лавгуд, не наши, а Коктевран 13, по канону в шестой книге один из матчей вела Луна. Это был абсолютно незабываемым эпизодом, который я просто не могла обойти стороной. Прогремел голос МакГонагалл, склонившийся над микрофоном. Блять, какому долбоебу пришло в голову назначить Лавгуд комментатором? Крикнул Малфой, замечая издевательские усмешки своих товарищей, которые явно оценили ее комментарий больше, чем он. В этот момент прямо перед лицом Драко промелькнула золотая вспышка. Он быстро повернул голову и резко взлетел вверх, приковав взгляд к крошечной едва уловимой цели. «Ой, кажется, Драко Малфой заметил снитч. Какая удача!» Отрешенно пропела Луна. «Теперь им с Чжоу Чанг предстоит сразиться в неравном поединке, потому что, лично я думаю, что Драко Малфой намного шустрее нашего ловца, и он не раз уже это доказал. Прости, Чжоу, ты мне нравишься, но ловец из тебя в последнее время неважный». Малфой едва сдерживался, чтобы не рассмеяться, и в итоге отвлекся, потеряв мячик из виду. Облака сегодня висели низко над землей, в них и скрылся маленький крылатый проказник. Драко выругался, еще больше обозлившись на горе комментатора. Он слишком высоко находился от поля, с этого расстояния оно превратилось в маленький круглый блинчик с начинкой из вечно зеленого газона. Температура воздуха в небе была намного ниже и казалось, что с каждой секундой становится все холоднее. Мороз обжигал кожу, но Драко не торопился снижаться, снитч мог внезапно вынырнуть из облака. «Погодите-ка», — прозвучал далекий рассеянный голос, укутанный в густое эхо, — «это что, дементор? Мать твою, Лавгуд, в башке твоей поселился дементор и сожрал всех твоих мозгошмыгов или как их там», — пробурчал Малфой себе под нос, отмахиваясь прозябшей рукой от очередного облака тумана. «Где же этот чертов снитч? А во, и не один, смотрите, смотрите». Голос с поля блинчика оживился, но Малфой его игнорировал. «Они явно преследуют какую-то цель там, в небе». Тут Драко заметил, как рукоятка метлы постепенно заиндевела, а затем пушистый иней превратился в плотную корку льда. Блять, Малфой тронулся с места и буквально через несколько метров из белого облака прямо перед его лицом возник он. Черные лохмотья, костлявые пальцы, ветхая ткань капюшона, скрывающая омерзительный рот. Чи-чи, черт, черт, черт, черт. Малфой резко рванул вниз, вырываясь из облачной завесы, и к своему ужасу обнаружил, что Лавгуд оказалась права. Дементоры моментально окружили его со всех сторон, и целью их, безусловно, был именно он. Они окружили Драко Малфоя. Мечтательная рассеянность Луны окрасилась бледными оттенками ужаса. Кажется, что-то в нем не понравилось дементорам. Может, он, наконец-то, стал чуточку счастливее. Драко судорожно соображал. Решение было совершенно очевидным, но он от чего-то медлил. Он почувствовал, как хладные сущности подобрались достаточно близко, чтобы вытягивать из него радость по капле, в конце концов лишив ее окончательно. Когда это начало происходить, он закричал, сильнее вцепившись в обледеневшую рукоятку. Он никогда раньше не попадал под влияние дементоров. Сосредоточенность и уверенность покидали его, и теперь внутри преобладали чувства страха и подавленности. «Нет, не сейчас, не дождетесь, твари безликие». Рука Малфоя нырнула под мантию, онемевшие от холода пальцы слабо сомкнулись вокруг древка волшебной палочки. Если сейчас он уронит ее, ему конец. Драко закрыл глаза, вскинул ее перед собой и вцепился сознанием за свое самое счастливое воспоминание. Экспекто патронум. Волшебная палочка завибрировала в руке и выпустила мощный поток серебристого света, преобразовавшегося в телесный патронус. Дракон парил вокруг своего создателя, заставляя дементоров отпрянуть, но для того, чтобы их прогнать, его силы было недостаточно. Дракомалфой призвал телесного патронуса. Послышался голос снизу вместе с взволнованным гулом толпы. «Жаль, что отсюда не разглядеть, какое-то длинное животное, может, змея. Это очень непростая магия. Нас ей обучил Гарри Поттер, ведь в школьной программе мы не проходим заклятие патронуса. Интересно, как Драко Малфой научился его создавать? Он ведь не посещал наши занятия, они с Гарри не особо ладят. Ну же, исчезните, ебучие мрази!» — заорал Малфой, обращаясь ко всем дементорам сразу. Дракон продолжал выполнять свою работу, но все, что ему удалось сделать, это держать дементоров на более далеком расстоянии от Малфоя, что не давало ему возможности прорваться сквозь них, потому что, если он перестанет контролировать патронус, тот может исчезнуть. Но вдруг произошло то, чего Драко совсем не ожидал. Дементоры справа от него расступились и бросились прочь, а в образовавшееся пустое пространство ворвался еще один сгусток света, присоединившись к пестрому китайскому луну. Малфой присмотрелся и почувствовал, как тепло и облегчение разливаются по продрогшему телу. Это была выдра, такая маленькая, но ловкая и сильная. Они закружились в танце вместе с патронусом Драко, образовав мощный световой щит, что в считанные секунды ослепил незрячих пожирателей душ, вынуждая их броситься в бегство. «Грейнджер», — выдохнул Малфой с рассеянной улыбкой. «Она снова его спасла. Вы видели? Чей-то патронус помог прогнать дементоров. Какая удача!» — радовалась Луна и пыталась поделиться своей радостью с болельщиками через микрофон. «У Драко Малфоя есть замечательный друг. И, знаете, каков бы ни был исход сегодняшней игры, думаю, все запомнят ее как личную победу Драко Малфоя над собственным эго, ведь патронус совершенно точно был отправлен кем-то из отряда Дамблдора, а может и кем-то из учителей». Пока Лавгуд несла свой полоумный вздор, Драко снова уловил движение золота периферическим зрением совсем близко от своего виска и, не поворачивая головы, наугад вскинул руку и сомкнул пальцы на своем крылатом трофее. Малфой неспешно спустился вниз. В этот раз у него не было никакого настроения делиться с публикой своим триумфом, неистово размахивая снитчем перед трибунами. Ему хотелось как можно быстрее со всем этим покончить. Когда его ноги коснулись травы, он лаконично вскинул руку вверх, привлекая внимание судьи и комментатора. Прозвучал свисток мадам Хуч, извещающий о конце матча. Драко Малфой поймал золотой снитч. Раздался по стадиону инопланетный тембр. Слизерин сегодня одержал победу над Когтевраном, и это несмотря на атаку дементоров. Какой сегодня прекрасный день. Такие события невероятно вдохновляют, правда ведь? Но Луну Лавгуд уже никто не слушал. И без того живые трибуны ожили еще больше. Болельщики расталкивали друг друга в попытке пробраться на поле. Слизеринская команда приземлилась рядом с Драко, одарив его дружескими объятиями и хлопками по плечам и спине, но он едва ли замечал это. Он был рассеян и подавлен после атаки дементоров, а взгляд его блуждал по трибунам, выискивая копну светло-каштановых волос, пока внезапно не обнаружил искомое прямо перед собой. Гермиона тяжело дышала, ее взгляд был безумен. Малфой хорошо помнил, чем закончился матч для Поттера, когда на него напали дементоры на третьем курсе, поэтому было несложно догадаться, чего так сильно опасалась Грейнджер. Он мог разбиться. Она подбежала к нему и замерла в полуметре. Вокруг столпились болельщики, Драко и Гермиона были на виду у всей школы. Больше всего на свете они отчаянно желали утонуть в спасительных объятиях друг друга, но это было невозможно. «Ни здесь и ни сейчас. Спасибо», — все еще с испуганным взглядом прошептал Малфой так, чтобы услышала только она. «Ты в порядке?» — он кивнул, и в следующий момент к нему пробилась профессор МакГонагалл и опустила руку ему на плечо. «Мистер Малфой, как вы? Лучше не бывает». «Это хорошо», — она сжала его холодное мокрое плечо, пытаясь ободряюще улыбнуться, но Драко на нее не смотрел. «Вас ждет профессор Дамблдор у себя в кабинете». Он вопросительно посмотрел на старуху, затем окинул взглядом притихшую толпу, коротко кивнул и последовал за Минервой. Они молча шли по коридорам замка, которые, как никогда, казались теплыми и уютными. МакГонагалл и Малфой остановились напротив горгульи. Драко точно не понимал, зачем он мог понадобиться директору, но чутье подсказывало, что причина их встречи как-то была связана с ситуацией на поле. Но почему в таком случае его не вызвал Снейп? Затянувшуюся тишину нарушил голос Минервы. Засахаренные ананасные дольки. Драко закатил глаза и скривился. Это был самый идиотский пароль на свете, который ему когда-либо доводилось слышать. Гениально, блять. Старик совсем сбрендил со своей сахарной зависимостью. Горгулья завращалась и выдвинулась вверх вместе с каменными ступеньками. «Прошу, мистер Малфой», МакГонагалл жестом указала на винтовую лесенку. Кабинет Дамблдора отличался от всех тех, в которых раньше бывал Драко. Его взгляд упал на клетку с фениксом. Красивая птица. Если бы не ее безобразный красный цвет, как это по-гриффиндорски. «Приветствую тебя, Драко», — послышался слабый голос. Он обернулся и увидел сидящего за столом директора. Выглядел он, как и прежде, но общий внешний вид говорил о смертельной усталости. В прямом смысле этого слова. «Тебе, наверное, интересно, зачем я тебя пригласил, не дав толком передохнуть после непростой игры?» Очевидно, Малфой никогда не питал должного уважения к Дамблдору. Эта гнусная привычка передалась ему от отца и искоренить ее так и не удалось. «Присядь, ты должно быть устал, я постою. Зачем я здесь, директор?» Дамблдор откинулся на спинку кресла, внимательно изучая Драко своими светлыми добрыми глазами. «Прежде всего я бы хотел принести свои извинения из-за того, что случилось на поле. Так уж вышло, что я не посещал игру по личным причинам, но имел сомнительное удовольствие наблюдать за твоей схваткой с дементорами из окна своего кабинета. Блеск». Малфой ничего не ответил. Дамблдор продолжил. «Ты, староста, Драко, и наверняка уже давно проинформирован о том, что на Хогвартс участились нападения пожирателей смерти. Точнее, барьер пока достаточно крепок, но все чаще подвергается попыткам разрушения. Именно поэтому мне снова пришлось прибегнуть к помощи дементоров, так как воздушный барьер над замком может давать трещины из-за слишком большой высоты». Малфой пока не понимал, к чему конкретно клонит директор, но некое тревожное чувство поселилось у него внутри, неприятно скрутив желудок. «Наверное, ты заметил, что дементоры проявили к тебе особый интерес, ведь остальных игроков они не тронули. Я просто слишком высоко взлетел», — Драко начинал нервничать. «Поттер 3 года назад попал точно в такую же ситуацию, его вы тоже на допрос вызывали?» «О, я ни в коем случае не хотел показаться грубым, это не допрос, мы просто беседуем», — мягко возразил Дамблдор. «Я вынужден прояснить кое-что. То, что произошло с Гарри, было ошибкой, моей большой ошибкой. Дементоры – существа разумные, хоть и бессловесные. Они охотно идут на переговоры, которыми я, к сожалению, тогда пренебрег и не дал им четких указаний. Сейчас, когда я снова был вынужден прибегнуть к их помощи ради безопасности моих студентов, я усвоил урок и дал им вполне конкретное задание – защищать Хогвартс от воздушных атак пожирателей смерти». Драко сглотнул. Картина начала проясняться, и он очень сомневался, что его лицо по-прежнему оставалось статичным и не выражало никаких эмоций. «Эти создания, — продолжил директор, — обладают феноменальной интуицией и чувствительностью к темной магии. Иными словами, сейчас их целью является каждый, кто наделен черной меткой, Драко. Каждый, кто пересек воздушный барьер над Хогвартсом. В связи с этим я хочу задать тебе вопрос. Не хочешь ли ты мне что-то рассказать?» В тоне профессора Дамблдора не было ни тени подозрения или осуждения. Он, как и всегда, был добрый, пропитан доверием к собеседнику, кем бы он ни был. «Нет», — коротко ответил Малфой, не сводя взгляд с лица старика. «Я надеюсь, ты понимаешь, почему я задаю тебе этот вопрос». Директор скрестил пальцы рук, и Малфой впервые увидел вблизи степень ущерба, нанесенного проклятием. «Твой отец». «Я, не мой отец», — резко перебил его Драко, интуитивно потянувшись правой рукой к левому предплечью, скрытому формой и перчаткой. Директор улыбнулся и одобрительно кивнул. «Я лишь хочу сказать, что в Хогвартсе помощь получает каждый, кто за ней обращается. Помни об этом». Малфой сдержанно кивнул и уже хотел развернуться в сторону выхода, как вдруг снова услышал безмятежный голос старика. У них с Лавгуд явно было что-то общее в манере разговора. «Я не мог не заметить, что ты владеешь заклинанием Патронуса. Это большая редкость среди студентов. А что, оно доступно только избранным?» С сарказмом поинтересовался Малфой, сделав особенно язвительное ударение на последнем слове. «В какой-то степени», — улыбнулся директор. «Как давно ты ему научился?» «Пару месяцев назад. Не припомню за свою неприлично долгую жизнь, чтобы когда-то встречал патронуса дракона, задумчиво проговорил Дамблдор, а затем вновь сфокусировал взгляд улыбающихся глаз на Малфое. «Ступай, Драко, и, будь так добр, сходи за профессором Снейпом, передай ему, чтобы зашел ко мне в кабинет». Малфой презрительно усмехнулся. «Сами исходите, если вам так надо. Будто непонятно, что вы собираетесь все кости мне перемыть и создать кучу проблем из-за своих нелепых догадок. О, видишь ли, я бы рад был прогуляться до подземелий», — с безграничной добротой произнес Альбус, — «но мне в последнее время сильно не здоровится, а у Северуса находится мое лекарство, которое он мне готовит каждые несколько дней. Как только я его выпью, сразу чувствую себя лет на 40 моложе». Директор добродушно улыбнулся. «Не бери на себя слишком много, Драко. Все, что мне было нужно, я уже узнал. Мне нет нужды обсуждать это с твоим деканом. Надеюсь, я не сильно тебя потревожил своей просьбой». «Извините за грубость», — буркнул Малфой, опустив взгляд. «Я передам Снейпу, в смысле, профессору Снейпу. Ну, в общем». Он бросил быстрый взгляд на Дамблдора и поспешил к выходу. Все-таки, как бы директор не бесил Драко своей святостью, он умел сыграть на чувстве стыда без применения высокомерия и неприятного тона. Когда Малфой сбежал по винтовой лесенке вниз и наконец оказался в коридоре, он поднял голову и застыл. Сердце пропустило несколько ударов, а затем бешено забилось. Он не верил своим глазам, своему счастью, но в то же время ощутил острое чувство горечи и вины. «Здравствуй, Драко. Нам нужно поговорить, сынок». Примечание к части. «Дорогие мои читатели, ваш фидбэк очень важен для автора. Не стесняйтесь выражать свои чувства в отзывах, Алое сердце». Глава 19. Примечание к части. Эта глава частично отредактирована, некоторые диалоги изменены. Лицо нарциссы Малфой отражало намного меньше, чем происходило у нее внутри. Под едва заметной сдержанной улыбкой крылись самые непередаваемые эмоции, которые может испытывать только мать к своему ребенку. Драко неподвижно вглядывался в ее черты, ему казалось, что его безмолвие – ничто иное, как результат заклятия Силенция. Но спустя долгие бесчисленные секунды он все-таки смог произнести одно единственное слово. «Мам», — нарцисса судорожно выдохнула, стараясь удержать рвущиеся наружу эмоции. Она подошла к сыну и обняла его со всей материнской нежностью, на которую была способна. Драко выпустил из рук метлу и, не тратя на размышления ни секунды, неуверенно обнял мать, прикрыв уставшие глаза. «Она все еще любит его. Его, убийцу и пожирателя. Что ты здесь делаешь?» — безжизненно спросил Малфой, уткнувшись в ее плечо. Как же он скучал по ней, но гнал эту неуместную мысль прочь, потому что до сих пор стыдился даже претендовать на самые отдаленные проявления материнской любви. «Пришла посмотреть твою игру, конечно», — мягко ответила нарцисса. «Северус сообщил мне, ты здесь не поэтому, не так ли?» Малфой отстранился, внимательно изучая доброе лицо матери. Он с самого начала уловил тревогу в ее глазах, какое-то необъяснимое беспокойство. Она медленно покачала головой, взяла его под руку и повела за собой. «Не здесь, тебе нужно домой, он ждет тебя». Драко и нарцисса пересекли границу Хогвартса и Хаксмида, направляясь к месту, откуда можно будет аппарировать. Потребовалось немного задержаться в школе, нужно было спуститься в подземелье, наспех переодеться и заглянуть к Снейпу, чтоб старик Дамблдор преждевременно не помер прямо в кресле своего кабинета. Хотя, безусловно, это облегчило бы задачу Малфою и всем пожирателям, но его одолевало истинно эгоистическое желание того, чтобы бал все же состоялся, а размеренная и спокойная жизнь продлилась чуточку дольше. «Я не знала, что ты владеешь заклятием Патронуса», — вдруг произнесла нарцисса, впервые за долгое время нарушив молчание. «Мне не удалось разглядеть его форму. Кто это?» «Дракон», — безучастно отозвался Малфой, заметив боковым зрением ухмылку матери, будто ее нисколько не удивил его ответ. «Северус научил тебя?» «Да», — не задумываясь, соврал он без малейшего зазрения совести. «А тот, второй, что помог прогнать дементоров, чей он?» — внимательно взглянула на него мать. «Не имею ни малейшего понятия». Равнодушная ложь в нужный момент всегда легко слетала с его уст, как у истинного представителя своего факультета. Нарцисса недоверчиво прищурилась, но не стала давить на сына. Если он не желал о чем-то говорить, значит, на то была веская причина. Разумеется, она поняла, что он лжет. «Ты еще злишься на меня?» — вдруг вырвалась у Драко. «Какой идиотский вопрос. Я не злилась на тебя ни одной минуты, Драко». Нарцисса остановилась и развернулась к нему лицом. Он смотрел на нее из-под лобья, опасаясь ее осуждения, но ее внимательный взгляд не источал ничего подобного, даже отдаленно напоминающего гнев или холод, только любовь, самую чистую и бескорыстную, и, что самое важное, не безответную. «Я не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня», он словно не слышал ее. «Драко, милый», мать прервала его, обхватив прохладными ладонями его лицо, «мне так много хочется тебе сказать, но самое важное, что тебе следует знать, это то, что я никогда не перестану любить тебя. Я не буду лгать, что не испытываю боли. Мне никогда в жизни не было так страшно, как в ту ночь. Но одно я знаю наверняка. Если бы на месте Люциуса оказался ты, я бы никогда не смогла это пережить». Малфой сглотнул подступивший к горлу ком и опустил глаза. Отчего-то было трудно выдерживать ее внимательный искренний взгляд. Он коротко кивнул и, не зная, что еще сказать, произнес: «Мне очень жаль, ты знаешь, я ненавидел его, знаю, милый, и понимаю, но я не имел никакого права лишать тебя твоего близкого человека, это была ужасная ошибка, прости меня, мама, это был и твой близкий человек», с сочувствием произнесла нарцисса, склонив голову, «как бы ты ни ненавидел его, но давай отметем все душевные переживания, нужно жить настоящим, Драко, мы оба понимаем, что так будет легче, твой поступок, это планомерное развитие событий. Это было необходимо. Я мог убить другого», с горечью произнес Драко. «Нет», покачала головой мать, «не мог. Как бы абсурдно это ни звучало, ты бы мог сохранить нам с Люциусом жизнь только в том случае, если бы ты был настоящим убийцей. Но даже после того, что ты сотворил, ты таковым не являешься. Хотя, как бы это ни было прискорбно, тебе это испытание еще предстоит». Миссис Малфой развернулась и продолжила путь. Драко не мог сдвинуться с места, молча глядя ей вслед. Он определенно понимал, о чем идет речь. Единственный вопрос, который его мучил: «Как скоро, Драко, мой мальчик? Я так рад, что ты к нам присоединился сегодня. Присаживайся, не стесняйся». Темный лорд был в приподнятом настроении. В этот раз по обе стороны от него сидели Яксли и Долохов, остальные места были заняты Беллатриссой, Роули, Сивым, Гайлом и Розье. Два пустующих места за обеденным столом предназначались для прибывших гостей, что когда-то являлись хозяевами этого места. «Кажется, это было 1000 лет назад, друзья мои», — бодро воскликнул Волдемарт. «Вероятно, вы озадачены причиной моего ликования. Наша армия крепнет с каждым днем, а это значит, что наша миссия совсем скоро выйдет на новый уровень. За последние месяцы нам удалось заполучить доверие нескольких волшебников, способных оказать влияние на самого министра. Наверняка вы слышали о Долорес Амбридж, политика нового мира ее заинтересовала. Министерство магии совсем скоро отойдет под наш контроль». Все присутствующие одобрительно загалдели, ликующий возглас Беллатрисы разлетелся звонким эхом по трапезной зале. «Мы с вами должны как следует подготовиться», — продолжил Волдемарт, когда голоса пожирателей стихли. «То, что мы делаем сейчас, прекрасно. Магический мир уже начал очищаться. Вы чувствуете, как поменялся воздух?» Темный лорд шумно вдохнул сквозь тонкие прорези на лице. «Он пахнет войной и разлагающимися трупами всех неугодных, которых мы уничтожили, мы, благодаря силе нашей магии. Нет смысла искать что-то хорошее в грязи, ее суть никогда не изменится». Малфой почувствовал, как липкое чувство холодного страха расползлось по его нутру. Волдемарт не говорил ничего, что могло его удивить, но все это время Драко старался как можно дальше задвинуть мысли о грядущих ужасах, что уже постепенно охватывали и поглощали мнимое спокойствие, поселившееся в душах хогвартских студентов. Дамблдор был прав, им многое было неизвестно. Они находились в своем маленьком безопасном мирке. Единственным источником информации извне был ежедневный пророк, который многие даже не читали. Было также известно, что семьи большинства студентов полукровок и Макглав скрылись на время в других странах, кто-то, даже под другими фамилиями, но и до них безусловно дойдет очередь. «Поэтому», — продолжил темный лорд, — «к концу наступающего месяца я намерен развернуть полномасштабную операцию, что будет носить гордое название «Чистая кровь» и представлять собой радикальную чистку. Цель – истребить каждого маглорожденного, а также избавиться от всех полукровок и чистокровных, кто будет препятствовать новой политике или откажется вступать в ряды пожирателей смерти. В построении нового волшебного мира крайне важно единство мнений, друзья мои, и я не допущу, чтобы в этом мире существовали пограничники и предатели, Он окинул взглядом всех присутствующих, ненадолго задержавшись на Драка. «Как вы планируете это осуществить, мой лорд?» – подал голос Яксли. «Если я правильно понимаю, ежедневно будет совершаться порядка 10 нападений, вы намерены разделить нас на группы?» «Ты все верно понял, Яксли. Для осуществления множественных набегов будут задействованы не более 3 хорошо обученных солдат, и моя задача в предстоящее время убедиться в том, что каждый из вас справится со своей работой. Все волшебные силы Британии без исключения должны оказаться на нашей стороне. Все слабаки и предатели будут уничтожены». Вальдемар продолжал говорить, но Драко его не слушал. Было ясно, что на этот раз ему не отвертеться. Он будет вынужден принимать участие в чистке, и он мог возлагать лишь незначительные надежды на то, что люди, которых ему придется истребить, как скот, будут ему незнакомы. Но все его мысли так или иначе возвращались к Гермионе. В том, что чистка коснется ее семьи, не было никаких сомнений. Но он не должен этого допустить. Нужно любой ценой предотвратить грядущую трагедию и оградить Грейнджеров от надвигающейся опасности. Уж им точно не будет предоставлено никакого выбора, ведь, если следовать философии Темного Лорда, такие люди недостойны влачить свое жалкое существование. И ведь они даже не понимают, что идет война, а они в ней играют не последнюю роль. После того, как закончилось собрание, Малфой гневно устремился в свою комнату, громко хлопнув дверью. Вальдемар приказал ему задержаться в Мэнере. Он хочет проверить и оценить навыки Драка в бою, а также начать усиленную боевую подготовку для всех пожирателей смерти из ближнего круга, чтобы они в свою очередь со временем стали учителями для новобранцев. Тренировки будут происходить каждые выходные. Все это невероятно злило Драка и действовало на нервы. Единственное, что успокаивало, Темный Лорд собирался отпустить его как раз в день весеннего бала, но тут же Малфой озадачился новым вопросом. Как быть с семьей Грейнджер? Стоит ли ей сказать сейчас о том, что ее родителям грозит опасность, или отложить разговор на более подходящее время, чтобы не портить долгожданный праздник? Немного поразмыслив об этом, Драко достал перо, чернильницу и пергамент и нацарапал короткую записку. Приоткрыв створку окна, он выставил руку вперед и, спустя пару мгновений, на нее опустился бенгальский филин. «Привет, старина!» – тепло поприветствовал его Малфой и опустил на подоконник. «Давно не виделись. Отнесешь весточку в Хогвартс?» Почтовик изогнул голову под неестественным углом и 2 раза моргнул своими огромными янтарными глазищами. Драко привязал к когтистой лапе скрученное в трубочку послание, шепнул филину пару ценных указаний и направил на него палочку. «Инвисибилис», — негромко произнес он, и птица исчезла. 14. О том, как звучит дезиллюминационное заклинание, в фандоме никакой информации нет, хоть и есть отдельная статья о самих чарах. Но беспокойному автору заклинание явилось ночью во сне с одной лишь неверной буквой, Invisibilus, наверное, поэтому во сне оно и сработало с небольшими помехами, предмет не хотел полностью исчезать. Благо переводчик подсказал, в чем проблема. Проверим в следующем сне на практике. Лети, Сильвиус. Невидимая птица покинула Мэнор через открытое окно, едва слышно взмахивая крыльями. Дезиллюминационные чары скоро развеются, но к этому времени филин уже отлетит далеко от поместья, так и не показавшись на глаза вечно бдящей охране. «Со мной все в порядке. Извини, что уехал, не попрощавшись. Увидимся на балу». Гермиона получила короткое послание без подписи 3 дня назад. Она не на шутку забеспокоилась, когда вечером Драко не явился на дежурство, ведь она так сильно ждала этой встречи. Им нужно было обсудить то, что произошло во время игры. Гермионе не терпелось поделиться своими догадками, услышать версию Малфоя, узнать, чем закончился разговор с Дамблдором, да и просто, наконец, побыть рядом. Из записки стало ясно, что он снова понадобился Вальдемарту. Гермионе было, что выслушать от друзей по поводу выпущенного на волю Патронуса, но она не жалела об этом. Кто знает, как долго еще пришлось бы ждать помощи. Гермиона слишком хорошо запомнила тот леденящий душу момент, когда Гарри падал с метлы, и лишь магия Дамблдора уберегла его в тот день от неминуемой гибели. Гермиона взглянула на себя в зеркало. Длинные светло-каштановые волосы были уложены крупными локонами с помощью маминой плойки. С макияжем Гермиона решила не злоупотреблять, так как считала, что ей это не особо идет, в отличие, например, от Джинни, у которой от природы не слишком выразительная внешность, поэтому любое, Даже самое смелое косметическое решение на ней будет смотреться великолепно. Гермиона не стала надевать украшений, шикарное платье показалось ей вполне самодостаточным без дополнительных аксессуаров. Взглянув на свое отражение в последний раз, она покинула спальню девочек и отправилась в большой зал. Замок был пуст, все студенты давно собрались в зале еще до танцев, кроме старост, которые должны были эффектно появиться с первыми звуками оркестра под управлением местного всем известного дирижера Филиуса Флитвика. С каждым шагом Гермиону окатывало промозглым волнением. Вдруг Драко не смог выбраться из Мэннера, его не было сегодня на завтраке и на обеде. Что, если она больше не увидит его? Он и в прошлый раз говорил, что уедет только на выходные, а на деле оказалось. Гермиона ускорила шаг, так всегда хотелось делать, когда она пыталась сбежать от тревожных мыслей. Буквально, окружающая тишина замка совсем не помогала ей отвлечься, поэтому она еще больше ускорилась, насколько ей это позволяли сделать туфли на каблуках. По мере приближения к большому залу звуки голосов и разнообразного шума начали доноситься до ее слуха, постепенно рассеивая нервное напряжение. Когда в поле зрения показались массивные двери по правую сторону, Гермиона остановилась. Она глубоко вздохнула, мышцы ее тела расслабились, а лицо озарила трепетная улыбка. Возле входа в зал стояли старосты и их пары. Из всей этой строго построенной пятерки выбивался только один человек. Драко, облаченный в парадную черную мантию, облокотился левым плечом о стену, сложив руки на груди и уставившись в одну точку. Его разум явно был чем-то занят, а возможно, ему просто было скучно. Гермиона неспешным шагом направилась в его сторону. Заметив движение вдалеке, Малфой поднял взгляд и медленно разомкнул сложенные руки. Он потянулся ладонью к виску, сделав вид, что собирается поправить волосы, но на деле он намеревался прикрыть видимую для всех часть лица, чтобы никто не заметил его восхищенной улыбки. Гермионе хотелось скинуть ненавистные туфли и броситься к нему, сломя голову, но вместо этого она неторопливо продолжила свой путь, стараясь подавлять рвущуюся наружу улыбку, и попутно пыталась придумать, как ей сдержаться, чтобы не броситься Драко на шею. Он внимательно изучал свою гриффиндорскую принцессу, именно это определение подходило ей сегодня больше всего. Его взгляд блуждал по ее платью, изгибом оголенных ключиц, утонченному лицу, блестящим кудрям. Он все никак не мог от нее оторваться, чтобы наконец избавиться от глупой улыбки. Когда Гермиона подошла к старостам, адресуя каждому по вежливому приветствию, Драко заставил себя натянуть маску невозмутимости и равнодушия, так как рано или поздно пришлось бы убрать руку от лица. «Привет», — сдержанно поздоровалась с ним Гермиона, повернувшись спиной к остальным. Судя по всему, МакГонагалл приняла решение поставить их пару первой, чтобы все внимание было направлено на самых приличных танцоров. Все же беспорядочные телодвижения скукоженного Эдди и чрезмерно экстравагантного Невилла не заслуживали повышенного интереса со стороны жестоких подростков, которые пренепременно обсмеют ребят с ног до головы и испортят волшебную атмосферу открытия весеннего бала. «Привет», — как можно ровнее поздоровался Драко, но смеющийся теплый взгляд выдавал его со всеми потрохами. Массивная дверь слегка приоткрылась, и из образовавшегося отверстия появилась голова Минервы МакГонагалл. «О, мисс Грингер, вы уже на месте? Отлично. Обращаюсь ко всем. Будьте готовы, оркестр расселся по местам». Профессор Флитвик уже трансфигурировал свою вилку в дирижерскую палочку. «Желаю всем удачи, не забудьте то, о чем мы говорили на репетициях». Профессорская голова исчезла, дверь захлопнулась, но уже буквально через несколько секунд обе створки раскрылись настежь. Звуки неразборчивой болтовни затихли, а большой зал наполнился звучанием симфонического оркестра. Драко и Гермиона напоследок переглянулись и шагнули в залитый светом большой зал. Повсюду каждый уголок, стены, столики, стулья, колонны, был украшен разноцветными цветами, под потолком летали стаи маленьких птичек и самых разнообразных бабочек. Ножки столов и стульев были увиты зеленым плющом, как и ножки золотых кубков для напитков, а вдоль стен журчали белые каменные фонтаны с пуншем и, судя по тому, где разместились уже изрядно повеселевшие Симус, Дин, Лаванда и еще несколько гриффиндорцев, в одном из этих фонтанов журчала разбавленная водка. Оркестранты были одеты в белые мантии с цветочными венками на головах, а восседающий на почетном месте во главе учительского стола Дамблдор не постеснялся украсить свою достопочтенную внушительную бороду голубыми васильками. Когда отзвучало вступление, Драко поклонился, протянув руку принцессе, которая от вдохновляющей окружающей обстановки все-таки не смогла подавить охватившего ее восторга и широко заулыбалась. Закружившись в танце, за ними последовали подмаяк Дисханна и Невиллом, но никаких издевательских смешков не было слышно, потому что на них даже никто не взглянул. Все внимание было приковано к самой абсурдной и, в то же время, невыразимо прекрасной паре этого волшебного вечера, которая всего лишь выполняла обязанности, навязанные старостатом, и ничего более. Драко старался не смотреть на Гермиону. Он предпринимал безуспешные попытки изображать на своем лице крайнюю степень апатии и безразличия, но сегодня его слизеринская выдержка предательски изменила ему. И вот сейчас он, Драко Люциус Малфой, на виду у всего Хогвартса танцевал в паре с маглорожденной волшебницей из Гриффиндора, а уголки его губ непроизвольно дергались в полуулыбке вместо кривой гримасы отвращения. И не было ему отныне никаких оправданий. Какое счастье, что папаша Нокта угодил в Азкабан после облавы в министерстве. Хер знает, что у тебя сейчас творится в голове. Вот было бы веселье, расскажи он своему отцу-пожирателю про то, что Малфой с блаженной рожей вальсировал с грязнокровной подружкой Поттера. Право, слава Мерлину. Когда ты вернулся, Гермиона решила втянуть его в разговор, посчитав нужным отвлечь внимание Драко от улыбающих мыслей. Пару часов назад, ответил он, на мгновение потеряв бдительность и взглянув ей в глаза. Черт бы тебя побрал, Гринджер, ты сегодня просто до неприличия восхитительна, из-за тебя наша с тобой конфиденциальность на грани разоблачения. Гермиона покраснела, склонив голову, и спрятала улыбку за распущенными волосами. Твои специфические комплименты каким-то невероятным, загадочным образом всегда оказываются самыми трогательными, Малфой, смущенно проговорила она вполголоса, глядя на него из-под лобья. Хотя романтическую поэму из них уж точно не сложишь. Знаю, коротко ухмыльнулся Драко, но я серьезно, это не смешно. О чем ты вообще думала, когда покупала это платье? Мы, вроде как, ненавидим друг друга, забыла, а твоя заоблачная сногсшибательность этому совсем не способствует. Прекрати, хихикнула Гринджер. Хочешь, чтобы я сейчас рассмеялась, как сентиментальная дурочка? На нас и так все смотрят. Как думаешь, может, в таком случае, стоит бросить вызов обществу и поцеловать тебя у всех на виду? С невозмутимым лицом спросил Малфой, окинув взглядом зал. Заканчивай валять дурака, я еще не освоила массовый обливейт, да и вообще сомневаюсь, что такое возможно, прошипела Гермиона. Поэтому, пока я временно не имею доступа к библиотеке, лучше ограничиться теми неловкостями, которые и так уже есть. Слово «библиотека» из твоих уст всегда звучит как-то по-особенному, подстегнул ее Малфой. Я ходила в библиотеку и прочитала. Ты мне еще тут покривляйся, отнюдь несерьезно насупилась Гринджер, еще больше веселя своей реакцией Малфоя, но затем ее черты смягчились. Я скучала по твоим шуточкам, и я по твоим. Ей хотелось ответить, что она ни разу не пошутила за весь их бессмысленный диалог, но не хотелось портить момент. К тому же, другие пары присоединились к танцующим старостам, и теперь их могли услышать. Когда отзвучали последние аккорды, в зале раздались аплодисменты, а профессор Дамблдор чинно приподнялся со своего места, одарив присутствующих своей доброй улыбкой. Вот и настал тот день, которого мы все так долго ждали. Торжественное открытие весеннего бала не было бы настолько чарующе изумительным, если бы не искусно исполненный нашими замечательными старостами вальс. Давайте же поблагодарим их за чудесное выступление. Все присутствующие, включая директора, снова зааплодировали, а его улыбающиеся глаза совершенно беззастенчиво обратились к Драко и Гермионе и лишь потом мельком окинули взглядом остальных старост. Блестяще. Старик все понял, увидел, прочел по нашим глупым лицам. И про Патронус ему теперь наверняка все понятно. Вот черт, я не хочу обременять ваше внимание длинной речью. Пусть этот вечер запомнится вам как нечто легкое, как безрассудный побег от насущных проблем. Сегодня первый день весны и, я надеюсь, нам с профессорами в полной мере удалось передать неповторимую весеннюю атмосферу праздника. Веселитесь, друзья мои, желаю вам всем прекрасного вечера. Оркестр заиграл вновь, композиция напоминала что-то вроде мазурки или полониза. Кто-то снова пустился в пляс, кто-то отправился к столикам с едой и к фонтанам с напитками. Гермиона и Драко так и остались стоять на месте, уставившись в разные стороны. Что ж, я, пожалуй. Они одновременно начали и осеклись. Гермиона неуклюжим жестом указала в сторону своих друзей, А Драко молча кивнул и направился в противоположный конец зала к слизеринцам. Как бы там ни было, уговор, он же одолжение, был только на один танец. Провести вместе время на балу они не смогут. Гермиона. Джинни неистово размахивала рукой, привлекая внимание подруги. Черное облегающее бархатное платье смотрелось на ней просто изумительно, удачно подчеркивая и фигуру, и огненно-рыжий цвет волос. «Давай к нам, тут твои любимые тарталетки с лососем». Гермиона улыбнулась и устремилась к оккупированному гриффиндорцами столику. «День рождения вышел на славу, Рональд», — пошутила она. «А гостей сколько? Ты что, решил всю школу пригласить? Хватит поясничать», — с перманентно забитым ртом пробубнил Рон, на этот раз одетый в приличный парадный наряд, а не в халат бабушки Тесси. «Лучше угощайся, пока еще есть чем. Пить будешь?» — спросил Финниган, покрасневший от этиловых возлияний. «Настоятельно рекомендую отведать пунша именно из этого фонтана». Гермиона согласно кивнула с недоверчивой улыбкой и с огромным удовольствием надкусила лососевую тарталетку. Из-за всех этих переживаний она даже не заметила, как сильно проголодалась. Канапе с сыром и оливками, мини-сэндвичи с фазаньим паштетом, грибные рулетики – все это выглядело настолько аппетитно, что разбегались глаза, и Гермиона вполне рисковала сейчас уподобиться рыжему имениннику, набросившись на все сразу. «Вы с Малфоем были словно принц и принцесса», — воодушевленно прошептала ей на ухо Джинни как раз в тот момент, когда упоминаемая королевская особа совершенно не по-аристократически отправляла в рот второй по счету мини-сэндвич, не доживав первый. «Мы сначала хотели дружно посмеяться, но когда увидели вас, все потеряли дар речи. Это правда было безумно красиво, Гермиона. Милостивый Годрик, сама не верю, что это говорю. Что, было так сильно заметно?» «Да», с опаской пробормотала Гринджер. «О, да», протянул Рон, «разлетающиеся между вами искры не заметил только разве что слепой». Гермиона густо покраснела и опустила взгляд. Плохая идея была соглашаться на уговоры МакГонагалл. Было известно, что из детей-пожирателей в Хогвартсе учились только Крэбб и Гойл. Теоретически, при наличии хотя бы одной извилины на двоих, они бы могли сдать Малфоя, но что-то подсказывало Гермионе, что вероятность этого ничтожно мала. Но ведь есть опасность того, что кто-то из слизеринцев решит вступить в ряды солдатов Волдеморта. И что тогда? Так вот оно что, Гринджер, вдруг послышался откуда-то сзади знакомый и не очень приятный голос. «Я оказался прав. Между вами с Малфоем что-то есть, не так ли?» Она резко обернулась. «Маклагин, разумеется. Чего тебе нужно, Кармак?» Холодно произнесла Гермиона, бросив взгляд в сторону слизеринцев. К счастью, Малфой был занят разговором с друзьями. «Чтобы ты перестала водить меня за нос», он сложил руки на груди и сдвинул брови. Кажется, его вовсе не заботило, что половина его гриффиндорских товарищей с интересом наблюдали за развернувшимся представлением. «Я красив, талантлив и с хорошей семьей. Почему ты меня отвергла? Да еще и ради кого? Ради сынка пожирателя. Поправочка, Кармак, ради пожирателя и отца-убийцы. Таков мой выбор. Слушай, Кармак, я не собираюсь с тобой обсуждать свою личную жизнь», как можно дружелюбнее пыталась говорить Гермиона, но в итоге получилось довольно токсично. «Но, так и быть, я разъясню тебе кое-что. Мы с Малфоем просто друзья. Да, простить старые обиды и превратить вражду в дружбу – это вполне реально, если отбросить подальше гордыню и предрассудки. А что до тебя, то ты все верно говоришь, но не учитываешь одной маленькой детали. Ты не в моем вкусе. И вообще, я не заинтересована в отношениях и никогда этого не искала. Поэтому давай отныне договоримся. Ты больше не рассматриваешь меня в качестве девушки, жены и продолжательницы рода, а я сделаю вид, что ты не домогался меня самым низким образом и не оскорблял мерзкими словами». Маклагин долго сверлил ее неопределенным взглядом, казалось, в нем бурлили ненависть и презрение, приправленные обидой с щепоткой стыда, но внезапно его настроение переменилось. Он усмехнулся своей идеальной улыбкой с обложки глянцевого журнала и протянул руку для рукопожатия. «Идет, могла бы и раньше сказать». Гермиона растерянно заморгала, уставившись на протянутую руку. «Что, так просто? Неужели Кармак от нее наконец-то отстанет?» Она нерешительно протянула руку в ответ. Маклагин энергично ее потряс, сдавив до хруста, словно тисками, и добавил, прищурившись. «А все-таки по поводу Малфоя ты лукавишь, Гринджер. Что-то между вами точно есть». Он ухмыльнулся, кивнул на прощание и отправился к пуффендуйцам и когтевранцам на танцплощадку. Драко стремительно приближался к наивысшей точке кипения и был бесконечно благодарен Близу и Дафне за то, что отвлекали его своей пустой болтовней от созерцания картины под названием «Близкая кончина уебка Маклагдена». К сожалению, очередная симфоническая композиция завершилась, и к их скромной компании с неумолимой скоростью по окончании танца надвигались главные занозы в заднице, общение с которыми предстояло стойко выдержать. «Это было очень мило», — с паршивой усмешкой промурлыкал Тиа, ведя под руку Пенси Паркинсон. «Вы с заучкой Гринджер для нас еще станцуете? Ваш танец был такой сейчас-сейчас. Ах, да, вот оно, полукровный». Малфой одарил его холодной усмешкой. Стакан с выпивкой, что он изо всей силы сжимал в своей руке с побелевшими костяшками, грозился лопнуть от оказываемого на него давления. «Тебе бы не помешало начистить носки туфель, Тя, а то Пенси, кажется, танцевала прямо на них», — сострил Драко, растягивая слова. «Интересно, что бы сказал папа Люциус, увидь он тебя танцующим в паре с грязнокровкой?» Проигнорировав подкол, продолжил Нот. «Кажется, вы с ней здорово поладили, не так ли? Ух, хотел бы я посмотреть, как Малфой старший тебя отпиздит своей тростью со змеиной башкой». Послышались смешки. Ни один мускул на лице Драко не дрогнул. Его ледяная ухмылка застыла на лице неподвижной маской. В какой момент их с Ноктом подобие дружеских отношений превратилось в ожесточенную пассивную агрессию? Неужели всего лишь один танец с грязнокровкой послужил поводом списать со счетов многоуважаемого чистокровного? Черт побери, Малфоя, грозу факультета, перед которым еще год назад готовы были ползать и лебезить, чтобы заслужить его благосклонность. Или дело было не в этом, может, он слишком сильно ушел в себя и не заметил, как отдалился от слизеринских устоев, добровольно отказавшись от доброй части тех гадостей, которые были неотъемлемой составляющей характера детей Салазара. Папа Малфой против не будет, уже никогда. У него есть дела поважнее, чем слушать хогвартские сплетни, гнить в желудке гигантской змеи. А что до тебя, Тя, давно проведывал своего отца в Азкабане. О, прости мою бестактность, наверное, это слишком больная тема для тебя. Туши, высокомерно оскалился Нот и направился к фонтану с напитками. После того, как его мать умерла, отец посвящал ему все свободное время, а после его заключения Тя остался совсем один и был вынужден перебраться к родственникам, что держали небольшое ателье в косом переулке, умышленно оставленное нетронутым пожирателями. «Нам всем очень интересно, Драко, что это на тебя нашло?» — поинтересовалась Пенси своим высоким голосом. «Вы с гриффиндорской грязнокровкой еще бы залезались перед всеми. Она что, опоила тебя амортенцией? Что ты несешь, Пенс?» — скривился Малфой. «Я и Гринджер. Серьезно, если я отпустил пару издевок в ее адрес, которые меня развеселили, это совершенно не означает, что я под амортенцией. Странные у тебя издевки, Малфой, если и Гринджер из-за них от души повеселилась. Не держи нас за придурков», — пробасил Монтегю, обнажив некрасивые зубы. «Вы что ли никогда не слышали о том, что Гринджер истеричка?» Малфой искал поддержки у Блейза, но тот молча запихнулся тарталеткой, сделав вид, что развернувшийся разговор его не волновал. «Я довел ее до ручки». Ее нервная улыбка была вынужденной мерой, чтобы не разрыдаться. «Моя цель достигнута. Еще вопросы есть?» Драко чувствовал себя идиотом. Еще ни разу в жизни он не испытывал трудностей в том, чтобы отстоять свое мнение, даже если оно было до нелепости смехотворно. Ему всегда удавалось убедить окружающих в том, что они – круглые дураки и неотесанные кретины. Но сейчас он явственно наблюдал, как его псевдодрузья недоверчиво ухмыляются всем этим несуразностям, которые он был вынужден выдавать за оправдание. Стоп, оправдание. Драко Малфой никогда и ни перед кем не оправдывается. Он демонстративно отвернулся от любопытных слизеринцев, напоследок одарив каждого уничтожающим взглядом, подошел к столу с закусками, взял с блюда сырное канапе и, элегантно оттопырив аристократический мизинчик, отправил его в рот. «Пусть сами чувствуют себя идиотами. Я создал большинство правил, которым они слепо следуют уже не первый год. Я же и буду их нарушать так, что ни до кого и не дойдет, что вообще произошло. Слыхали, тот бледнолицый мужик из министерства, что нас в январе аппарации обучал, на днях снова приезжает в Хогвартс провести заключительные занятия?» Наконец подал голос Забини. «Блейз, вовсе не обязательно называть бледнолицами всех, у кого цвет кожи отличается от твоего», — съязвила Астория Гринграсс. адресуя ему обворожительную улыбку. «Ой, будто ты не знаешь, что я имел в виду», — раздраженно скривился Забини. «Он же полупрозрачный и при этом во плоти. Не-е-е, после того, как меня расщепило, я лучше воздержусь», — промычал Гойл. «Кто бы сомневался, а у меня получилось с первого раза», — похвастался Монтегю. «Я бы сходил на последние занятия только ради того, чтобы утереть нос Уизли и Лонгботтому. Они всегда так бесятся, когда мы их обставляем». «Аналогично», — хмыкнул Нот. «А что насчет тебя, Драко? Тебе ведь единственному среди нас всех еще нет 17. Очевидно, мне там делать нечего», — пожал Малфой плечами. «Я вообще не понимаю смысла заключительных занятий и экзамена. Те, кто не научился, и так уже вряд ли научится, а у кого получилось еще тогда, вряд ли утратит навык через месяц. Ты еще обязательно научишься», — с томным обожанием сказала Пенси, касаясь его предплечья. Малфою захотелось немедленно отдернуть руку, но это вызвало бы еще больше подозрений со стороны и так довольно настороженных слизеринцев, поэтому он просто с холодным отвращением обругал взглядом руку Пенси, после чего она отпрянула, словно его предплечье было охвачено языками пламени. «Интересно, кстати, придет ли Гринджер?» — воскликнул Монтегю. «Неужто наша зубрилка допустит, чтобы полкурса оказались впереди нее по одному предмету? Они ж с Поттером и Уизли весь январь профукали. После того, как мы разнесли хилый домишко Уизелов в щепки. Профукали, действительно. Как же тошно от вас, уроды, черт возьми». Малфой отошел в сторону, выпив содержимое стакана залпом. «В этом шмурдике вообще есть хоть немного алкоголя? Вот бы сделать хотя бы глоток огневиски». Оркестр под управлением Флитвика окончил свою последнюю заунывную композицию и начал складывать инструменты в футляры. «Эй, все в порядке?» — окликнул его Блейз, обращаясь куда-то в сторону, как обычно делают те, кто не хочет привлекать слишком много общественного внимания к важному диалогу. «В полном», — сквозь зубы процедил Малфой, «не обращая внимания, ты ведь и сам говорил, что они дебилы, а по факту дебилом выглядел я, Забини, потому что кроме тебя никто не понимает степень моего бешенства, когда их поганые рты неукротимо изрыгают слово «грязнокровка», будто другого определения для Гринджер больше не существует. Ну, ты назвал ее истеричкой», — ухмыльнулся Блейз, «и мне мерзко из-за этого», — ощетинился Малфой. «Как же меня выдрачивает это притворство!» «Остынь, чувак!» – расслабленно протянул Блейз. «Ты не выглядел дебилом, вышло довольно убедительно». «Да ладно!» – с сарказмом улыбнулся Драко. «Серьезно, не грузи себя этим, у них скучная жизнь, что еще им обсуждать? Ну построили вы с Гринджер друг другу глазки, подумаешь. Когда последний оркестрант покинул сцену, стулья и пюпитры исчезли, вместо них появились микрофоны на стойках и огромные магические усилители звука, напоминающие магдловские колонки высотой в несколько метров. Группа ведуньи любезно согласились посетить весенний бал по просьбе Горация Слизнарта, а это значило, что сейчас станет очень громко. Откуда-то с потолка опустился серебристый диско-шар, свечи погасли, а бабочки и птички трансфигурировались в цветные огоньки светомузыки. «Добрый вечер, Хогвартс», — прокричал в микрофон солист в черной мохнатой шубе. «Вы готовы зажигать?» «Что ж», — сказал Блейз, — «пожалуй, пойду зажгу». Он ухмыльнулся Драко на прощание и присоединился к беснующейся толпе. «Потанцуешь со мной?» — наконец, дернула его за рукав широко улыбающаяся Пенси. «Я не танцую», — холодно отозвался Малфой, на этот раз выдернув руку из ее цепких пальцев, и устремился прочь. С первым ревущим звуком гитары толпа буквально взорвалась. Охваченный темнотой большой зал неистово замигал разными цветами, превратившись в самый настоящий кошмар эпилептика. Оглушительная музыка разрывала барабанные перепонки. Малфой терпеть не мог подобную атмосферу, особенно когда настроение было не к черту. Он пытался пробраться сквозь плотную массу людей в сторону выхода, то и дело натыкаясь на чье-то дрыгающееся в конвульсиях тело. Может, это и были эпилептики? Пытаясь в очередной раз обойти аварийную парочку, он врезался в кого-то спиной, едва не потеряв равновесие. Он резко обернулся и выругался. Надо же было из всей этой непроходимой человеческой массы столкнуться именно с Беллу. «Извини», — крикнула она, — «лучше все-таки ходить передом, но тут не протиснешься». «Все в порядке», — пробормотал Малфой для формальности, ведь все равно его не было слышно. Он уже собрался продолжить свой путь, как вдруг что-то внутри подсказало ему: «Если не сейчас, то когда?» «Эй, Беллу!» — окликнул он Кэти, ткнув ее в плечо. Она обернулась, удивленно уставившись на Драко. «Чего?» крикнула она, приставив ладонь к уху. Малфой поморщился от истошного завывания Мирона Вактейла, схватил Кати за локоть и оттащил в сторону, где было меньше людей. Он достал палочку из кармана и заглушил окружающее их пространство, насколько это было возможно. «А я уж подумала, ты снова собираешься наложить на меня Империус», — криво усмехнулась Кати, проследив глазами за волшебной палочкой, которую Драко спрятал обратно в карман мантии. Он оценил шутку, но уже спустя мгновение его выражение лица предельно посерьезнело. «Прости за то, что сделал с тобой», — произнес он охрипшим голосом. «Это прозвучит максимально странно, но я этого не хотел. Я чувствую себя ужасно, это был самый идиотский поступок в моей жизни, но у меня просто не было выбора. Я тебе верю, Малфой», — прервала его Кати. «Тебе не обязательно распинаться передо мной. Мне хватило и того, что ты извинился». «Распинаться?» — возмутился Драко. «У меня и в мыслях не было перед тобой распинаться, я просто...» «Хорошо, что тебе жаль», — взгляд Кати был открытым и искренним. «Не так страшно умереть от проклятия, намного страшнее очерстветь душой и прожить с каменным сердцем до конца своих дней. Когда в твоей жизни нет места для любви и раскаяния, в конечном итоге она превращается в серое существование, в тюрьму, из которой никак не вызволится». Драко не знал, что ответить. Он и помыслить не мог, что Кати была настолько глубоким, светлым и совершенно бесхитростным человеком, лишенным всякого лукавства. Какая-то невзрачная, сверх меры бойкая охотница команды Гриффиндора совсем по-новому для него раскрылась как личность. Уизил ее не заслуживал. «Малфой, правда, все в порядке», — улыбнулась Кати, когда неловкое молчание ощутимо затянулось. «Я уже давно простила тебя». «Серьезно?» Он недоверчиво изогнул бровь. «Серьезно. Но получить персональные извинения от тебя, конечно, было приятно. Это событие по своей значимости куда важнее какого-то там проклятия», — хихикнула Кати. «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся Драко и уже собирался уходить, но она его окликнула. «Малфой». Он обернулся. «Я очень рада, что у вас с Гермионой так все сложилось. Ты очень изменился. Ну, в лучшую сторону. А еще вы просто волшебно сегодня смотрелись вместе. Я искренне рада за вас». Это откровение застигло Драко врасплох. Первым желанием было выставить Беллу законченной тупицей и впасть в лютое отрицание, добавив к этому парочку оскорблений про Уизли, который заразил ее своим скудоумием, но вместо этого он коротко кивнул и, пересекая заглушающий барьер, удалился. Малфой снова попал в эпицентр потной толкотни, благо, двери большого зала уже были близко, и по мере дальнейшего приближения громкость музыки постепенно снижалась. Наконец, достигнув выхода, Драко почувствовал, как кто-то схватил его за локоть. Прежде чем он увидел, кто в очередной раз посмел вторгнуться в его личное пространство, он почувствовал нежный персиковый запах с ванильно-коричневыми нотками, теплое дыхание, коснувшиеся его щеки, и вкрадчивый полушепот. «Давай сбежим отсюда», глава 20. Как Драко не старался подавить глупую улыбку, у него не получалось. Выскочив из зала и воровато оглядываясь не без доли зависти на слившиеся воедино целующиеся парочки, занимавшие каждый плохо освещаемый угол, они с Гермионой на цыпочках проскользнули в коридор, ведущий к лестницам. Пришлось по дороге трансфигурировать туфли в кеды, чтобы отражающийся от стен звук каблуков не оглушал спящие портреты и не привлекал внимания случайно заплутавших студентов. Оказавшись на достаточном расстоянии от всевозможных сюрпризов и опасностей, Малфой внезапно остановился возле сварливой горгульи, схватил смеющуюся Гермиону за руку и резко притянул к себе. Он прижал ее к стене, с секунду вглядываясь в ее светящиеся глаза, а затем впился в ее губы требовательным поцелуем, от которого у них обоих закружилась голова. Вместе с выдохом у Гермионы сорвался с губ тихий стон. Ее пальцы зарылись в белокурые волосы, пока руки Драко осязали ее талию, ребра, ключицы и остановились на шее, большими пальцами нежно поглаживая скулы. «Я мечтал об этом с той самой секунды, когда увидел тебя». От его голоса Гермиону бросила в дрожь. Она улыбнулась, быстро поцеловала его, схватила за руку и потащила за собой к лестницам. Каждый из них знал, куда лежит их путь, и они тихо смеялись, пока преодолевали многочисленные ступеньки до восьмого этажа. Остановившись в коридоре, в конце которого виднелась глухая стена, Драко и Гермиона взглянули друг на друга. «Кто придумает место на этот раз?» — спросила Гермиона, пытаясь восстановить сбитое дыхание. «Ну, было бы справедливо в этот раз дать мне возможность включить фантазию», — сказал Малфой, вынув палочку из кармана мантии, но я как благовоспитанный джентльмен готов предложить даме маленькое пари. Малфой, что-либо связанное с благовоспитанностью, это что-то новенькое, подстегнула его Гермиона, достав палочку из специального зачарованного кармашка, который всегда предусмотрительно нашивают на парадную одежду для волшебников. Хотя должна признаться, что за последние полгода ты и правда весьма неплохо справляешься с джентльменскими обязанностями. Потому что я полон сюрпризов, Грейнджер, в отличие от тебя с твоим синдромом отличницы, с ехидной ухмылкой ответил Малфой. Эй, я уже давно не такая, возмутилась Гермиона. Я стала намного сдержаннее и сноснее, разве нет? Может, самую малость, он изо всех сил старался улыбаться как можно коварнее, но все равно выходило слишком тепло. Чей патронус долетит быстрее да выручай комнаты, тот ее и открывает. Идет, неуверенно согласилась Гермиона. Она объективно оценивала особенности их патронусов. При любых других обстоятельствах она бы оспорила такое несправедливое предложение, ведь патронус – это не совсем то, чью скорость можно контролировать. В конце концов, это заклятие уж точно было изобретено не для гонок или пари, но сегодня в этом не было никакого смысла. В каком бы виде ни открылась комната, Гермиона будет счастлива оказаться в ней вместе с Драко. Экспекта. Патронум. Полуневербальное заклинание сработало идеально, вырвавшись одновременными столпами света из двух волшебных палочек. Для Гермионы это было поистине волнительно, ведь она всего раз видела патронус Драко, не считая случая на поле для квиддича, и вот сейчас китайский лун выпорхнул вновь, поражая ее своей красотой. В какой-то момент они закружили вместе с выдрой в танце, словно тоже были связаны чувствами своих хозяев, а потом устремились по воздуху вперед к стене. Как и ожидалось, летящий небесный дракон в два счета обогнал неспешно плавающую выдру, но перед самой стеной обернулся, дожидаясь свою медлительную соперницу, и они оба исчезли, обратившись в серебристую пыль. «Запомни, Грейнджер, из нас двоих летаю я», — самодовольно протянул Малфой и двинулся по коридору в сторону стены. «А я и плаваю-то с трудом», — пробубнила себе под нос Гермиона и последовала за ним, стараясь не отставать. Драко остановился у стены и прикрыл глаза, сосредоточившись на картинке, которую ему подкинуло воображение. Он стоял неподвижно, черты его лица были мягкими, а дыхание спокойным. «Красивый», — подумала Гермиона, и в этот раз не стыдилась своих мыслей. Драко Малфой был красив, и этот факт неоспорим. Когда его глаза открылись, сквозь стену проступили очертания двери, с каждой секундой приобретая все больше деталей и, наконец, превратившись в полноценный вход в комнату.